Глава 8. Проводив Катю в школу, Инга развернула чистый ватман и начала писать. Жертва 1. Алла Владимировна Щекотка. Замужем, 43 года, детей нет. Махинации с недвижимостью. История с Альфонсом. Выбросилась с балкона. Инга открыла фотографию Штейна. Женщина стоит у выхода на полуразрушенный балкон, наклонила голову вниз, лицо смазалось. Но главное, она в том же сиреневом шарфе, в крупный белый горох, что и на студийной фотографии Олега. Значит, Олег был с ней знаком. И не только знаком. Знал, что она собирается покончить с собой, фотографировал ее подготовку к этому шагу. Да и самоубийство ли это было? Дальше Инга даже думать себе не позволяла. Инга приклеила рядом две распечатанные на принтере фотографии Щекотка из архива группы «Черные дельфины» и с карты памяти фотоаппарата. Стараясь не останавливаться, Инга написала ниже. «Жертва 2. Олег Аркадьевич Штейн. Разведен, 48 лет». Сын Леонид погиб. Знак вопроса. Модератор группы «Черные дельфины». Снимал последние минуты Щекотка или постановочную сцену репетицию. Полтора года назад потерял престижную работу в журнале QQ. Долгое время находился в подавленном состоянии, по свидетельству друга. Повесился. Она обвела текст зеленым маркером. Олег любил этот цвет. Каждый год радовался короткой московской весне, когда черные ветки мгновенно покрывались свежей листвой, и с высоты его студии можно было видеть, как зеленым становится все северное Чертаново буквально за полтора дня. Рядом с этой надписью Инга приклеила фотографию Штейна с аватарки. Геннадий Николаевич Жарбаткин производил впечатление человека исключительно приятного. Статен, светел, лучезарная улыбка, внимательный взгляд. За такой представительной стеной видишь безупречную репутацию и образцовую семью. Красивую жену-хозяйку, детей-отличников и родителей, не угнетенных старостью. Полный рекламный комплект. «Очень рад, что вы, наконец, добрались до меня, Инга Александровна», — засмеялся он. «Я давно ждал». Тон был шутливый, но Инга приготовилась к любому повороту. «Вы удивлены?» — спросил он. «Черт, все-таки заметил мое изумление. Надо растянуть губы в улыбке, чтобы не дергались». «Да, есть немного». «Я давно читаю ваш блог. Несчастный Волохов. Как я любил его передачи. И кто бы мог подумать, что даже он не был в безопасности. Вы тогда мастерски раскрыли это дело». «Спасибо», — Инга сделала вид, что польщена. «Как только узнал, что вы занялись памятниками, сразу подумал, что и ко мне загляньте. Только что-то вы долго собирались». «Обстоятельства не позволяли». «Да-да, обстоятельства всему виной. Жаль, что не пришли раньше. Не тратили бы напрасно своего драгоценного времени». «В каком смысле?» «Все это ваше расследование сейчас не актуально. Время лужковских девелоперов прошло. Это они стремились отхватить кусок земли с любым зданием, неважно каким, даже лучше ветхим. Само здание снести, на его месте построить высотку и получать доход. Памятник столько денег, конечно же, не давал. И здесь вы абсолютно правы, дорогая Инга Александровна. Но сейчас-то другая пора. Пора настоящих собственников. Вы же сами знаете, стоимость земли непрерывно растет. Для собственников сейчас самое дорогое — это земля, место, а не оборот с аренды. Поэтому они могут позволить себе восстанавливать памятники. В этом смысле эпоха для исторического наследия Москвы самая благоприятная». «Я так не считаю», — Инга завелась. Вы по-прежнему сносите дома, только без всякой комиссии. Дисквалифицируете памятники в ценные градоформирующие объекты, и никакой закон вам тут не писан. Реконструируете до полного уничтожения. Или ждете, пока памятник дойдет до аварийного состояния, и можно будет избавиться от него на полных основаниях. «Напрасно, Инга Александровна, напрасно!» Глаза его яростно сверкнули. «Смею вас уверить, с объектами культурного наследия все обстоит куда лучше многих других сфер. Выделяются большие средства на благоустройство города, я бы даже сказал, огромные». Речь гладкая, почти глянцевая, как лед. Не за что зацепиться, только скользишь по поверхности. «Как разбить этот лед?» «Думаю, мы хорошо понимаем друг друга. К чему же оскорблять нашу беседу обманом?» «Вы оказывали помощь инвесторам через агентство вашей жены?» «Какие сказочные версии рождаются у человека в голове, когда он берется не за свое дело!» — воскликнул Жербаткин сквозь смех. «Я болею за то же дело, поверьте!» «Иначе после такой наглой клеветы давно бы выставил вас вон. Но я очень хорошо представляю себе ваше состояние. Вы зашли в тупик, запутались и сами не хотите признаться, что никакого преступления нет и расследовать нечего». «Вы не ответили на мой вопрос». Он резко перестал смеяться. «Я не отвечал, дабы не поставить вас в неловкое положение». «Какое может быть агентство? О чем вы?» «Моя жена долго и тяжело болела и совсем недавно скончалась. Я не намерен терпеть вашу бестактность. И, признаться, было вас лучшего мнения. Покиньте кабинет». Мысли преследовали ее. Они сами собой забирались к ней в голову, нанизывались, как уродливые бусины, на нитку логики, обматывались вокруг шеи и душили. Залезали в ее сны, пускали туда свои мерзкие видения. Над детской кроваткой болталась петля из-за мусольной старой веревки. На щербатом балконе блестела лужица оранжевой рвоты. Рассыпанные таблетки скакали, будто бы играя в резиночку на мокром белом кафеле, похожем на больничный. Инга решила возобновить утренние пробежки. Спорт всегда помогал ей отвлечься. Деревья облетали... Местами, как начесы на лысинах, торчали желтые и красные листья на макушках кленов и лип. Небо было синее, как айсберг, холодно смотреть. Воздух обжигал лицо, когда она бежала. Три выдоха, один вдох. В парке возле детской площадки с качелями и горкой сделали спортивную с тренажерами. Колхозная беговая дорожка, собранная из алюминиевых бидонов, которые надо было крутить ногами, удерживая равновесие, имитации бега на лыжах, турник, наклонная плоскость с вертикальной лестницей в торце, качать пресс. Инга остановилась, облокотившись о столб турника, и тяжело дыша смотрела, как дедулька с легкими волосами на затылке карабкается на беговую дорожку, как он начинает медленно и осторожно перебирать ногами. Взгляд ее упал на стену здания за площадкой. Массивный сталинский ампир, но ничего не стоит сломать и его, стереть с этого места. Говорят, достаточно убрать несущие стены, и все развалится. Вот снесли такую несущую стену в жизни Олега, и этим убили его. А для меня рухнул весь фасад его жизни. Сначала сын. Это ведь огромная история. Леонид Олегович Постников, целая жизнь. А я знаю только дату рождения и примерную дату смерти. Между ними прочерк. Как и где рос этот мальчик? Что он думал об отце? Почему и как погиб? Открылись входы в потайные комнаты Олеговой души. Сколько их было? Смотреть туда страшно. Группы самоубийц, Штейн — модератор, ужасные снимки, Жербаткин с махинациями и самоубийством жены, дом на Поздняковке. В кармане завибрировал телефон. «Инга, привет. Извини, что беспокою». «Ничего, Лиз, как мама?» «Плохо. Тут такое дело. Мы готовили иск, чтобы оспорить завещание, а эта Постникова уже въехала». «Как? Куда?» «На квартиру Олега, то есть его отца. Нам бывшие съемщики звонили. Говорят, она их прям выгнала». «Кошмар какой-то. Вы адвоката нашли? Что он сказал?» «Говорит, не переживайте, будем бороться». «Но как не переживать? Маме очень плохо». «По мне, так ну ее, эту квартиру, не стоит она того. Только за маму переживаю. Как быть?» «Хорошо, что сказала. Попробую чем-нибудь помочь. Встречу с ней. Мы когда-то были знакомы». «Спасибо. Прости еще раз, просто уже не знаю, к кому обратиться». «Адрес мне продиктуй, пожалуйста, я давно не была, забыла». Переведя телефон в режим записной книжки, Инга вбила адрес. Постникову нужно было навестить как можно скорее, но пока Инга не могла придумать, как подступиться к этой женщине, как ее разговорить, как не спугнуть. «А ты действительно шустра, как дикий олень, Ольга Вячеславовна. Будто на чемоданах сидела и ждала, ты смотри». К тренажерам, имитирующим стремительный прокат на лыжах, ходули на весу, железные палки, подошли две молодые девушки. Голос одной показался Инге знакомым. Она подняла глаза, вгляделась. Так и есть маникюрша Лена из соседнего салона красоты. Они оживленно продолжали разговор, не обращая на Ингу никакого внимания. «Нет, ну я понимаю, всякое бывает. Но зачем же так? У него жена осталась, детей двое», — оживленно и громко говорила Лена. «Мне непонятно, где он ружье раздобыл». «Не знаю, он же у тебя бороду стриг. Ко мне-то давно не ходил». Лена забралась на тренажер, начала перебирать ногами. «В подбородок». Курок пальцем ноги нажал. «Не Чапаренко из этих был». Ленина подруга вскарабкалась на тренажер напротив. «Тонкой душевной организации. Анюта говорила, он работу год назад бросил, чтобы роман написать. А роман и не взяли. Сказали, графоманство чистой воды». «Сказали и сказали». Лена пожала плечами, не останавливаясь. «Что, сразу стрелять, что ли? Отнес бы в другое издательство. Вон Джоан Роулинг, 40 штук таких обошла». «Кто это?» «Гарри Поттера, которая». «А...» «Все никак про детей его не могу перестать думать», — наконец сказала Лена. «Как им-то теперь жить? Представляешь, приходит дочь из школы, а там мозги по всей стене. Сколько ей говоришь?» 13. Подруга глубоко вздохнула. «Пил он. На столе абсент, коктейль с каким-то ликером, мешал все подряд. У алкоголиков у них сознание измененное, ни о ком не думают». «Не говори», — Лена убрала волосы с лица. «А такой мирный был, приятный. Никогда бы не подумала. Всегда ухоженный, свитер такой с горлом, стильный, джинсы, очки». «Ага, вылитый американский писатель, который старик и рыба. У моих родителей фотка была, точно с такой бородой». «Сама ты рыба, старик и море. Ладно, пойдем пресс покачаем». Девушки слезли с тренажеров. Одна вытянулась на спине на деревянной лежанке, а другая присела держать подруге ноги. Инга уже не слышала, о чем они говорили. Перед ее внутренним взглядом ярким лиловым огнем горела надпись «Хэштег 12. Хемингуэй. Пробудился». На ноутбуке висело 12 сообщений от Индивинд. Индивинд подключен. «Опознаны не все. Фото 1. Вениамин Адлер, 34, адвокат, открытый гомосексуалист, увлекался йогой. Умер 2 года назад, официальная версия истощения. Нашли через 10 дней после смерти в запертой квартире. Фото 2. 2. Алла Владимировна Щекотко, 43, генеральный директор агентства «Деловой центр будущего», замужем, погибла 29.08, падение с балкона нежилого здания, предположительно самоубийство. Новое расследование, для поднятия трафика можно, портал заброшен. Фото 3, неопознанно, поиск. Фото 4, Виктор Малышев, 29, менеджер, ЗАО «Банк», современные системы, 1,5 года назад заказал 7 проституток, во время визита вскрыл вены в ванной, скончался по пути в больницу. Чем дальше Инга читала, тем сильнее холодели руки. Она открыла папку, куда скачала все фотографии с карты памяти фотоаппарата. То же лицо, что на третьем фото, Малышев, было на снимке полного мужчины со щербатыми от оспинок щеками, который держал лезвие у своего запястья. Адлер, номер 1, был на флешке Олега 2, и фотография его раньше казалась Инге самой безобидной. Сначала она даже не обратила на нее внимания. Мужчина сидел в позе лотоса в одних трусах кремового цвета. Живот втянут, ребра выступают, на лицо сильная худоба. Умер от истощения. Это в 21 веке люди умирают от истощения в одном из самых богатых городов мира. И не просто люди, а успешные адвокаты. Она заставила себя читать дальше. Фото 5. Неопознанно в работе. Фото 6. Антон Валентинович Чириков, 47, врач-хирург, женат, образцовый послужной список. Умер 1,5 года назад, самоубийство, сеппуку, ритуальным ножом, смотри ссылку. Фото 7. Ирина Анатольевна Скворец, 66, вдова, на пенсии, детей нет, племянница умерла год назад, самосожжение. Фото 8. Неопознанно. Инга помнила врача в синем халате и синей шапочке, будто бы втыкающего себе в живот кинжал с изогнутым лезвием и изящной рукояткой, по виду из слоновой кости. Помнила и пожилую женщину с обвисшими щеками и грустными, как у бассет-хаунда, глазами. Она стояла у помойки, где-то рядом с какими-то гаражами, просто как авоськи с продуктами, держала в обеих руках канистры с бензином. Все эти люди умерли именно так, как на фотографиях Штейна. Он модератор группы. Господи, а вдруг это он? Он убивал их? Нет, Олежка, Олеженька, ты не мог, ты же не мог, правда? Почему ты это делал? Что это? Почему ты среди этих людей? Инга протянула руки к клавиатуре, пальцы немного еле заметно дрожали. «Инга подключена, спасибо». Она помедлила и добавила «большое». На мониторе слева внизу выплыло окно. Пользователь Харон приглашает вас вступить в его группу «Черные дельфины». Инга кликнула и тут же поняла, что не выходила из придуманного аккаунта Елизаветы Суховой, и Харон зовет в группу именно Сухову. Она нажала «Принять приглашение». Желудок скрутило спазмом. Николаемская улица. Это недалеко. Отсюда можно дойти пешком за полчаса. Инга вспомнила, что на Николаемской, как раз рядом с домом Штейна, открыли сестер Плюшкиных. Неплохую кулинарию и кафе быстрого обслуживания. Они часто проезжали с Костиком мимо. Чизкейк. Вот от чего бы я сейчас не отказалась. И капучино в придачу. Надоели полуфабрикаты с привкусом пластика. Вероятность встретить Постникову, пусть даже в кафе около ее дома, была мизерной, но другого плана у Инги не было. Решено, она прогуляется, вкусно и много поест, и даже если не встретит никакую Ольгу, променад пойдет ей на пользу. Закрывая ноутбук, Инга увидела, что Елизавете Суховой пришло личное сообщение от Харона. Начиналось оно вежливо и формально, глаз успел ухватить начало фразы. «Уважаемая Елизавета, добро...» Но дальше Инга читать не стала. «Убийца ты моего Олега или подельник, А может быть, и вообще ни при чем. Я не хочу, не хочу, не хочу. Оставляю тебя тут до вечера. Повиси». Это слово «повиси» снова напомнило Штейна, неестественно склонившего голову на одно плечо, его затекшие руки, красные босые ступни, черное лицо. Инга нашла в заднем кармане джинсов жвачку и, чтобы не плакать, сунула в рот подушечку. Она выскочила из квартиры почти бегом. На улице было холоднее, чем утром. Инга была рада, что намотала на шею шарф в самый последний момент перед выходом. Теперь она натянула его на уши и стала спускаться по Золоторожскому валу к храму Сергия Радонежского, откуда начиналась Николаемская. Пустынная улица вереницей, как стражи, длинные дома по 8-10 этажей. Первый этаж сдавался в аренду под мелкий бизнес. Но место было очень неудачным, непроезжим, непроходным, и аптеки, кафешки, рестораны и магазинчики закрывались один за другим. Только Пятак и выживал, дешевый супермаркет, и в Сахаре найдет себе клиентов. Инга пообещала себе отдых. Кофе, десерт, никакого хорона, никаких черных дельфинов и даже никаких Жербаткиных. Но руки чесались. Стаи мыслей гиен неслись за ней, чтобы схватить и сожрать. Два голоса звучало в голове. Первый шептал: «Олег — убийца. Он знал, что эти люди умрут. Он знал, как они умрут. Он их и убил». Второй говорил: «Открой на связи, посмотри, что там пришло от Харона. Тебе же интересно». Не останавливаясь, она достала телефон, начала менять аккаунт в «На связи», чтобы заглянуть в сообщение Суховой. Женщину, выходившую из Пятака с пакетами в обеих руках, она не заметила и нечаянно ткнула в плечо. По асфальту покатились зеленые яблоки, неуклюже плюхнулся, но не лопнул пакет молока. «Извините, пожалуйста». Инга убрала телефон и присела собирать яблоки. «Вы что, следите за мной?» Инга подняла глаза. Перед ней стояла Постникова. «Ну, ловца и зверь». «Здравствуйте». Инга спокойно протянула ей яблоки. Ольга не шелохнулась. «Я тут живу, минут 15 пешком, в районе Таганки. Шла в сестры Плюшкины на Николаемской». Инга улыбнулась. Постникова явно была ошарашена ее приветливостью и бытовыми подробностями. Про дом, про кафе. Она, наконец, протянула Инге пакет. «Это дурная привычка проверять телефон». Инга наклонилась за молоком. «Знаю, нельзя на ходу. Совсем вас не заметила». «Я живу рядом с этими Плюшкиными», — выдавила Постникова. «Правда?» Инга изо всех сил старалась, чтобы этот вопрос прозвучал непринужденно, но чувствовала себя все равно глупо. Актрисой она была ниже среднего. «Уже переехали?» Ольга напряженно молчала, сомкнув губы в бледно-розовую нить. «Значит, нам по пути», — констатировала Инга, не давая ей опомниться. «Я должна еще зайти в аптеку», — возразила Ольга. «Муж подхватил где-то кишечную инфекцию». «Ах», — разочарованно протянула Инга. «Понятно. Как ни странно, очень помогает активированный уголь». «Знаю». Еле заметно кивнула Постникова. Она продолжала стоять, ждала, когда Инга уйдет. «Так вы замужем?» — спросила Инга. «Гражданский брак». Постникова не сводила с Инги своих чуть раскосых глаз. Их разговор был похож на игру в пинг-понг. Подача, подрезка, удар, успешная защита. «Это хорошо. Ваш муж наверняка сможет подтвердить ваше алиби». «Ну, знаете», — вскинулась Ольга, — «это уж слишком». «Зря вы думаете, Ольга, что я против вас», — тихо и прямо сказала Инга. «Но тут много странных обстоятельств. Вы не мать Олегу, не сестра и даже не бывшая жена. При этом вам, а не кому-то другому, достается самое главное наследство — квартира». И что примечательно, вы мгновенно туда переезжаете, да еще с мужем, до оформления прав собственности. Будто бы ждали удобного случая, разве нет? Лицо Постниковой пошло пятнами. Она раздула ноздри, как лошадь на переправе, но все-таки попробовала обороняться. «Вы тоже его наследница. Что вы делали в момент убийства? Есть кто-нибудь, кто может подтвердить ваше алиби?» «Вряд ли кто-то будет убивать ради аппаратуры и ненужных архивов. Это смешно, согласитесь. По сравнению с квартирой-то. Но вы правы, я тоже в списке наследников и тоже не являюсь ему прямым родственником, поэтому автоматически попадаю под подозрение. Так что ваш вопрос вполне резонен. Но будьте спокойны, алиби у меня есть. В ночь гибели Олега я спала дома. Дома также была моя дочь, она может подтвердить». «Я тоже спала дома», — выпалила Постникова. «Довольны? Это легко проверить. Спросите у моего мужа. И хватит, прошу вас, хватит врать насчет кафе. Хватит совать нос в мою жизнь, топтаться по моему району и вынюхивать, насколько быстро я переехала в свою, подчеркиваю, свою квартиру. Я сына одна растила, пока Олег жил в свое удовольствие. Я гроши считала, чтобы заплатить за няню, и я больше никто, понимаете? Никто, только я его потеряла. У вас есть дочь, вам ли не знать? Каждую ночь со дня Ленечкиного появления на свет я молилась. Господи, не дай мне пережить сына. Я так за него боялась». Постникова замолкла на полуслове. Инга не знала, что сказать. Пошел холодный игольчатый дождь. Они стояли друг против друга и мокли. Высокая рыжая женщина против маленькой худой, нагруженной сумками. Ольга раскачивалась на каблуках, смотрела в асфальт. Потом развернулась и, не говоря ни слова, ушла. Инга посмотрела вслед ее сутулой спине, машинально подмечая, действительно завернула в аптеку. Когда волосы совсем прилипли к вискам, она спохватилась, натянула шарф на голову и побрела домой. Аппетит пропал полностью. Асфальт стал мокрым, как черное зеркало, в нем отражалась ее рябая, мечущаяся тень. В такт дождю стучали каблуки. Она сказала: «Что вы делали в момент его убийства? Ни гибели, ни смерти, ни суицида. Убийство. Постникова знает, что Штейна убили».